62. Качество ожидания. Высшее ожидание есть ожидание эволюции мира. Обычное ожидание делится на темные, сонные и зоркие. Хаос темных приносит только вред пространству. Сонное ожидание, как тлеющие угли. Зоркие ожидания являют готовность принять новое каждый час. Внутреннее качество ожидания — его возрастаемость. С чем можно лучше сочетать этот признак, нежели с эволюцией миров? Такое ожидание должно проникнуть во всю жизнь нашу, должно трепетом действий наполнить нашу работу, ибо в этом соединение лучшее и красивейшее. Входя в дом метущихся, скажите: «Ожидайте эволюцию мира».